сказал апостол Павел. Возможно, но что значит любить Бога? Не знаю, никогда не видел. Мне знакома, мой дорогой друг и наставник, лишь тяжким трудом заработанная тишина души, когда мир видится близко-близко и очень подробно, так же близко и ясно, как свежевыкрашенная пароходная труба весенним солнечным вечером. Но темное и безобразное не смывается при этом. Его мы тоже видим. Ужас — неотъемлемая часть жизни. Добро не торжествует. А если бы торжествовало, то не было бы добром. И слезы не высыхают и не забываются муки невинных и страдания тех, кто испытал калечащие душу несправедливости. Говорю вам, друг мой, то, что вы сами знаете лучше и глубже, чем когда-либо смогу узнать я. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, которым надлежит сиять и лучиться радужным светом, я чувствую, как темнота моего существа переполняет перо мое. Но, может быть, только такими чернилами и возможно написать эту повесть. Мы не способны писать, как ангелы, хотя иные, кто приближен из нас к богам, по небесному наитию почти исхитряются порой достичь этого. Я чувствовал себя, уйдя от Роджера и Мэри Голд, униженным и несчастным, и был от злости почти в истерике. С беспредельной ясностью я увидел, наконец, как несправедливо и жестоко была судьба к моей сестре. Меня терзало сожаление о том, что я так и не сумел навязать Роджеру мою волю, уязвить, унизить его. Мне было стыдно и грустно, что я не добыл для нее даже того жалкого утешения, о котором она так самозабвенно просила. Ведь я не привезу ей стразовый гарнитур, хрустальное ожерелье с лазуритами, янтарные серьги. И нет у меня для нее норкового палантина, нет даже мраморной Афродиты и эмали, девушка, собирающая яблоки. «Бедная Присцилла», — думал я, — «бедная Присцилла». Но жалость моя не заслуживала похвалы, ибо в сущности это была просто жалость к себе. Разумеется, я сделал для Присциллы все, что мог, сделал не колеблясь, просто потому что раз надо, так надо. Наверное, именно эта маленькая область бесспорных обязательств, которые берет на себя человек, и есть его спасение, спасение от звериной, эгоцентрической ночи, находящейся в непосредственной близости от любого, самого цивилизованного из нас. Однако, если пристальнее всмотреться в этот долг, в этот жалкий подвиг малодушного, заурядного человека, окажется, что ничего славного в нем нет, что это не обращение вспять реки мирового зла, отступающего перед разумом или Богом, а лишь проявление все той же любви к себе, одна из тех хитрых уловок природы, к которым она прибегает, ибо иначе как бы она могла существовать, изменчивая и противоречивая в своей многоглавой единосущности. Наше участие безоговорочно и полно лишь там, где мы мысленно подставляем самих себя. Святой — это человек, отождествляющий себя со всем и вся. Только ведь на свете, как учит мой мудрый друг, не существует святых. Я отождествлял себя с Присциллой по древним, формальным причинам. Будь Присцилла мне просто знакомая, я не только бы пальцем не шевельнул, чтобы облегчить ее страдания, но и самые эти страдания задержались бы в моей памяти не дольше минуты. Однако в Присциллином унижении и крахе я сам был унижен и повергнут. Я вкусил всю горечь несправедливости и был потрясенным свидетелем благоденствия моих обидчиков. Как часто выпадает нам это страдание! Злодеи процветают прямо у нас на глазах, и процветания их нет конца. Как хорошо было человеку, когда он верил в ад! Какое глубокое и мощное утешение пропало для нас с утраты этого древнего почтенного верования! Но дело не только в этом.